Глава 11. Это война. Время действия. 27 ноября. Место действия. Мир Архонтов. Доступно 79 из 120. Пси. 1200 из 1200. Внимание! Вы первый в вашем мире, кто повысил разум выше природного предела. Вам доступен выбор бонуса. Пространственный компас. Е+. 1 из 1. Тип. Навык. Возможность найти путь во тьме в любых обстоятельствах. Телекинез. Е+. 1 из 5. Тип. Особенность. Прививает вам навыки телекинеза. Ого! Я выпал из сферы и завис в комнате разума, а в центре висело небольшое ядро. Его зародыш. Но не стоит больше тратить время. Внимание! Вы покидаете комнату разума. Вопреки опасениям, за те несколько десятков секунд, что меня не было, никто меня не убил и не пленил. Я продолжил сидеть, выбирая. Компас был выбором по умолчанию и явно был важным атрибутом для псинов, раз система его всем предлагает. Но вопрос, для чего он понадобится? Я и так чувствовал примерное направление во тьме, когда покидал комнату. Или я чего-то не знаю? А вот телекинез явно пригодится. Чуйка говорила, что это реально добротный телекинез, а не мои попытки, с максимальным весом в пару грамм. Сложный выбор. Вы получили особенность телекинез. Е+. 1 из 5. Отлично. Я махнул ладонью, заставив ветки еле раздвинуться. Ого, работает! Ощущение реальности тут же изменилось. Я бесслышно рассмеялся. Это кайф. Ощущать, как ты можешь взять что угодно без рук и подвинуть. А ну-ка, я материализовал кинжал и подвесил его в воздухе. Пси начала утекать, но я не мог оторваться от процесса. Настолько он был завораживающим и невероятным. Да я чертов джедай, самый настоящий. Хотя нет, если размышлять о джедаях, они скорее пользователи воли, о которой я помню что-то. Интуитивное, но куце. Как общее описание? Ладно, Серафим, подъем! Архонты себя сами не убьют. Я выбрался обратно на дорогу и уже бескрыто рысцой побежал вперед. Резерв почти полный, автоматы заряжены. И ко встрече с парочкой врагов я готов. Не хватает только гранат. Внутри я все еще переживал момент с Айной и думал о предстоящем. Если мне не придется спасаться, то я встану перед новой моральной дилеммой. Убийством крестьян. Разум объединялся с жабой и темными сторонами личности. Я на войне. Войне, в которой земля погибнет. Со всеми жителями. Только если мы не выиграем. А ради этого нужно убивать. Убивать и становиться сильнее. И не жалеть врагов. Тем более, что этот мир — наш враг. Я просто не имею права жалеть местных жителей. Потому что каждая сохраненная жизнь здесь — это несколько смертей на земле. Именно так. Не убью здесь людей, не смогу стать сильнее. Не смогу убить нескольких монстров. Они убьют десяток людей, а потом еще десяток. Я стану слабее, чем мог бы, не убив и этих монстров. И снова все по кругу. Поэтому я и должен стать сильнее. Я окончательно все решил. Я буду убивать ради того, чтобы мой мир выжил. Я добежал до развилки, окончательно приняв волевое решение начать убивать. Пускай это будет сложнее, чем прикончить гоблинов или воинов, напавших на родной мир. Но я просто должен, обязан. Это долг. Я свернул к деревне, посматривая на таймер. 30 минут. Прямо как раз успеваю. Еще 5 минут, и показались луга и сама деревня. А я, подумав, снова спрятался, выжидая. Чем ближе к концу миссии я начну убивать, тем лучше. Идеально вообще убить 5 архонтов за 5 минут до конца и исчезнуть. Иначе может быть плохо. Предполагая логику системы, игроки архонтов могут быть уже в деревне и смотреть на подходы. Надо ждать. Кровь кипела от адреналина, но я упорно выжидал. До конца миссии. 10:01. Пора. Я вскочил, активируя берсерка, и со всех ног рванув к деревне. Отвод глаз. Я побежал дальше, осматривая бесконечные огороды, тянущиеся до самого леса. Просто огромные поля грядок, на которых работают люди. И архонты. Но людей было намного больше. Все в ужасно бедной одежде, грязные и с измученными лицами. Дайна на их фоне выглядела вполне богато одетой. Отличить низшую расу от высшей было очень легко по одежде, по росту, по цвету лица, по длине волос. Как и в древности, на земле рабам длинные волосы не полагались. А внутри уже начинала закипать ярость. Это, кстати, это пригодится, чтобы заглушить совесть и морализм. Качество вредное для выживания. Я пробежал дальше, не рассматривая людей как целей. Только архонтов. Они были дальше. А вот и первый. Из избы вышел мужчина лет 40 с бородой и направился к человеку, который рубил дрова. Пора. 504. Берсерк. В три прыжка я приблизился к крестьянину, вгоняя Нагинату в живот. Покойник. Внимание! Вы убили архонт Д. Первый уровень. Вы получили 18 очков системы. 97 из 120. Отлично. Уже не обращая внимания на то, как падает тело, я рванул дальше, активируя то, что хотел сделать уже очень давно. Внимание! Вы желаете повысить навык владения Нагинатой? F. 4 из 5. 80 очков системы. Да. Доступно. 17 из 120. На разум обрушился поток мыслей, образов, мистерий. Руки сжались на древке еще сильнее, наливаясь непонятной силой и уверенностью в каждом движении. Пятый уровень был вершиной. Вершиной того, что можно сделать с человеческим телом и оружием. По крайней мере, не прибегая к магии. И сейчас меня тащило на эту вершину, сбрасывая шелуху всего лишнего и оттачивая каждый рефлекс в каждом мускуле. Дальше я увидел двух стариков, пожилых архонтов, сидящих на лавочке и смотрящих на детей. Новая добыча. 10 секунд, и я подлетаю к пожилым, но все еще крепким мужчинам, двумя рубящими, но в то же время короткими ударами, обрывая их жизни. Они даже успели что-то почувствовать непонятным образом, дернулись. Их глаза расширились от удивления, но они ничего уже не смогли сделать. «Внимание! Вы убили Архон Д, первый уровень. Вы получили 18 очков системы, 35 из 120. Внимание! Вы убили Архон Д, первый уровень. Вы получили 18 очков системы, 53 из 120». Дети закричали, но их я проигнорировал, закинув карту в кольцо, несясь дальше и запрыгивая в проем двери. За окном я увидел движение. Внутри дома я влетел в комнату, увидев женщину. Внутри на секунду сжалась совесть, а потом из другой комнаты выскочил ребенок. Женщина прижалась к окну, смотря, отчего визжат дети на улице. Я развернулся, поняв, что пока что совесть победила, и мать я убить не смогу. Но мне нужны еще двое. На улице я понесся дальше, забрав право и выискивая новую цель. Где же все? А вот... На крики выбежал молодой парень, но уже достаточно взрослый, чтобы не считаться ребенком. Времени оставалось в обрез. Со всех ног я понесся вперед, вбивая лезвие уже в таком привычном уколе, как будто совершал его уже миллион раз. «Внимание! Вы убили Архон Д первый уровень. Вы получили 18 очков системы, 71 из 120. Новая карта летит в кольцо, я несусь дальше. Что там у нас? О! Навстречу по дороге несся игрок. Это я понял по одежде. В руках огромное копье с наконечником, которое лучше подошел бы для двуручного меча. А ядро страха начало сжиматься от ужаса. 1.14. Надо успеть. Берсерк накладывался на сильнейший поток из навыка, создавая просто непередаваемое состояние. Неожиданно архонт размазался, сокращая дистанцию и за каждый шаг пролетая метра по три. Дерьмо! Нагината исчезла, сменившись автоматом, и палец зажал гашетку. Фигура дернулась влево, потом вправо, назад. Я лишь продолжал пускать очередь, стараясь достать врага. Еще! Автомат исчез, сменившись новым. Новая очередь. Торс обожгло жжением, и я рывком сместился влево, пропуская в воздухе какое-то искажение, и слышу треск досок за спиной. Но это сбило прицел, и враг снова сократил дистанцию, стараясь перейти в ближний бой. И если ему это удастся, я не жилец. Он против меня, как я с Нагитаной, против ребенка с ножиком. Я попадал, а он не попадал, не попадал, тварь! Второй автомат заглох, кончились патроны, а третий был в сумке. В руке появился новый рожок, и я перезарядился так быстро, как не делал этого никогда. А фигура, замерев на долю мгновения, вновь рванула ко мне. Подумал, что все закончилось. Свет! Вспышка пошла с обеих рук, зацепив фигуру по касательной. Та снова дернулась, и я вжал гашетку. «На!» Фигура припала на одно колено, и вся очередь вошла в тело, роняя его на землю. И если раньше я ничего не видел, то сейчас ткань начала взрываться, показывая, что пули входят в тело. «Я победил?» Архонт перевернулся на спину, тянясь рукой к карману куртки. «Нож нет!» Автомат сменился на Геннатой. «Прыжок!» И лезвие входит в глазницу. «Внимание! Вы убили Архонт Д, 4 уровень. Вы получили 72 очка системы, 143 из 120. Внимание! Вы получили 7 уровень, 23 из 140. Доступно 2 очка характеристик. Вы выполнили условия миссии 3.0.25». «О да! Разум затопило сначала эйфория от получения опыта, а потом и от того, что миссия сейчас завершится». Тело выгнуло дугой. И пофиг, что в мою сторону уже бегут трое новых игроков. Я выиграл! Резко опомнившись, я подхватил карту из воздуха, подхватил его тяжеленное копье, а потом и просто схватил тело за ногу и второй рукой ухватился за его сумку. Так это тоже должно было сработать. Кожу защипало, но я просто сместился в сторону, пропуская огненный шар. Это конец! «Миссия закончена. Желаете вернуться в родовую локацию?» «Да!» «Миссия завершена. Личная цель. 3. Выполнена. Вам полагается награда. Навык ранга Е. Осталось времени. 29.59». Я был в пустоте, а в разуме с новой силой замелькали образы сражений. Теперь уже ничто не мешало нырнуть в них с головой, как в самый первый раз, когда я только изучал владение Нагинатой. Бесконечные сражения, и я в них, проникающийся всем совершенством того, как можно двигаться с оружием. «Внимание! Вы улучшили навык владения Нагинатой. F5 из 5. Ваш навык владения Нагинатой. F5 из 5. Трансформирован в мастерство Нагинаты. E1 из 5. Стоимость улучшения. 200 очков системы. Выбор дополнительной специализации невозможен. Внимание! Вам доступен выбор бонуса. Лезвие Пси. E1 из 5. Позволяет отправлять в полет лезвие из пси с клинка вашего оружия. Миражи лезвий Е1 из 5 позволяет создавать остаточные изображения и миражи вашего оружия и рук, запутывая противника, потребляет пси. Внимание! Если вы не сделаете выбор в течение 5 минут, выбор будет сделан автоматически. Внимание! Вы получаете способность «Сияние вечной мелодии». «Сияние вечной мелодии», ранг Е+. Тип, особенность, уровень, 1 из 1, описание. Позволяет слышать сияние вечной мелодии, и оно либо даст тебе внутреннюю гармонию, или поработит своей чарующей музыкой. Требует наличия разума. Что? Это награда за миссию? Сияние вечной мелодии? Внутренняя гармония? Это что, встроенный плеер? Я был в полнейшем шоке от того рандома, которым меня наградила система. И ведь нет никаких пояснений. «Что это? Зачем? А главное, нафига?» Но возмущение я решил оставить на потом. Далее. Печально, что не что-то полезное. Но ладно, меня там выбор ждет. И очень сложный. Очень. Итак, мне не хватает разрушительной мощи. Не хватает того, что будет убивать врагов, резать их тела и крушить все. Автоматы не в счет. Но моя школа должна дать крутой навык для этого на 3-м уровне. Крутой навык, позволяющий резать врагов как масло. Правда, не дистанционный. Вот на пике Е-ранга я уже смогу этим светом и пуляться. Но это все дела очень и очень далекие. А до них дожить надо. С другой стороны, почти полный аналог из школы дома Дагар, кажется. Куча миражей, превращающих руки и оружие в марево, выглядела эффектно и, главное, эффективно против гуманоидов. Сложный выбор. Я поймал себя на мысли, что размышляю обо всех этих навыках так, как будто знаю все их особенности, хотя раньше не видел. Это все равно, что получить амнезию и начать размышлять о возможностях смартфонов. Все помнишь, что они могут, представить даже можешь. Но ни одного изображения смартфона в своей жизни так и не помнишь. Странное чувство. И ладно про навыки школы, это еще понятно, но и действие новых, предлагаемых бонусов — я мог легко представить. Странно, но удобно. Наверное, постарался кап интуиции, а возможно и повышение ранга игрока до D уровня. но нужно решать скорее. И я остановился все же на стандартном варианте. Внимание! Вы получили навык «Лезвие пси». Е. 1 из 5. Немного портило эйфорию лишь то, что я взял новый уровень. А так бы мог еще и навык «Ушивы» купить. Ну и веру я так и не поглотил. Печально. Но пора выходить из тьмы. Мне еще спешить к Шиве. Осталось времени. 29:59. Я встал и с интересом рассмотрел тело, принесенное собой. Типичный архонт, изрешеченный пулеметными очередями. Интерес вызывала лишь сумка. Е-ранг с единичным насыщением. Ну и так неплохо. Я тут же слил артефакты, получив насыщение в 3 из 7 с какой-то внутренней злобой. Что, Шива, отберешь сумки Е-ранга? Оставишь меня с F-рангом? Тело ломило от приятной усталости. Особенно в руках. Но я ощущал, что стал намного сильнее, намного опытнее с оружием, и теперь могу рассекать падающие листки, как в аниме. Труп я закинул в сумку и потащился к порталу. На этот раз Шива не соблаговолил телепортнуть меня в тронный зал, и пришлось идти ножками. Но в душе было веселое настроение, и я шел, чуть ли не пританцовывая и напевая какой-то мотив. «Честно говоря, я считал, что ты не выживешь. Но ты снова подтвердил, что своей удачей можешь посоперничать с кем угодно». Шива не верил, что я вернусь. Странно, что тогда вообще еще больше не забрал. «Внимание! Репутация с Шивой повышена. Внимание! Получен запрос на передачу воспоминаний. Срок — 4 часа. Да». «Тебе очень повезло с этим навыком поиска миссии. Невероятно! То, что ты выжил и вообще получил такую простую миссию и такую высокую награду. Само по себе очень странно, но я не советую злоупотреблять этим навыком, раз в нем самом написано, что удача не всегда будет к тебе благосклонна». «Высокая награда? Мне дали бесполезную хрень. Кстати, вы знаете, как она работает?» «Точно не знаю, но твое хорошее настроение и напевание мотива – следствие этой особенности. Разберешься сам». «Ага, вот оно что». А я-то думал, какую песню я пытаюсь вспомнить. Но это ладно. «Мог бы и согласиться на предложение Айны. На оба предложения. У меня в домене не так много развлечений, так что стало даже интересно наблюдать за твоей жизнью». Я застыл, а телу вновь поползло раздражение. Нравится ему за моей жизнью наблюдать, сука. Но хотя бы хорошо, что у Шивы нет высоких моральных принципов, и он меня не ругает за смерть крестьян. Даже вон, интересно ему было бы понаблюдать за изнасилованием. «Но не будем тормозить. Ты собрал очень богатую добычу, и, кажется, у нас снова могут возникнуть разногласия по ее использованию», — начал Шива. Мое настроение тут же упало. «Я предлагаю следующий вариант», — снова начал покровитель. «Ты все равно еще долго не соберешь сумку Деранга, и она тебе не нужна. Оружием, патронами, так и быть, я тебе снабжу. Не в бесконечном количестве, но попрошу Брахмана побольше заносить мне в домен. А для него и для меня это стратегический ресурс. Мы отстаем и обязаны собрать сумку S-ранга, чтобы иметь возможность вытаскивать людей на миссии. И сейчас дам тебе навык E-ранга. Готов даже купить уникальный и лимитированный». Звучало крайне неплохо, но что взамен? Я уже догадывался. «Но ты отдашь сумку E, эту. У тебя еще остались сумки F. Соберешь новую E, это никак на тебе не скажется. Также поделись едой, что ты собрал. Она пригодится другим. И давай посмотрим карты, что ты собрал. Я не приказываю, но иначе нового навыка ты не получишь». Шива поставил ультиматум, а мои зубы скрипнули. Грабеж. Сжечь. Но сколько бы я ни бесился, а поменять ничего не мог. «Хорошо. Что за уникальный навык? Этим я немного заинтересовался, убеждая себя, что сумка да и реально не так уж и нужна, если мне дадут оружие. И мне еще нужны гранаты», — поставил я ответный ультиматум. «Хорошо, будут тебе гранаты, но не сейчас, а позже. Пока что давай посмотрим добычу. Если не против, я сам рассортирую твою сумку». Я промолчал, и сумка слетела с плеч, оказавшись перед Шивой. А потом из нее начали вылетать предметы с невероятной скоростью, делясь на 2 кучи. Зрелище даже завораживало. По итогу часть вещей оказалась снова в сумке, а другая исчезла уже в новой сумке Е, собранной из моих F. Неприятно, что моими вещами так просто распоряжаются, но, с другой стороны, все реально было сделано быстро. Внимание! Репутация Шивы значительно повышена. На земле домена остался лежать только мертвый архонт, и всех его карманов на куртке выплыли и застыли в воздухе карты. «А вот это интересно», — произнес Шива. «Интерлюдия». Изура отвлекся от просматривания памяти одного из своих жрецов. Пару дней назад в груди неприятно кольнуло, что случается редко. На это можно и вообще не обращать внимания. Бывает. Но сегодня это произошло снова. Кто-то из вражеских жрецов два раза подряд украл его силу, выданную последователям. Это случалось за его жизнь множество раз. Энергию крали у него, его жрецы крали у вражеских. Но само по себе событие было редким. Для этого жрец, имеющий специальный дар от Бога, должен был убить того, у кого значение параметра веры было 3 и выше. Меньшее количество было практически невозможно уловить и украсть. Еще одна из причин не выдавать последователям слишком много своей силы в долг. Вопрос, кто и в каком мире? Но это сейчас было не столь важно на фоне намечающейся экспансии сразу в 2 новых мира. Мир гоблинов и мир людей, породивший сразу 7 богов.